Дарьюшка схватилась за мокрые щеки. «О, Боже, ты даже на мертвом танцуешь!» «Что? Что?» «Николай Михайлович расстрелян в подвалах ЧК». Грива некоторое время ошарашенно смотрел на Дарьюшку. «Не может быть!» «Так ты ничего не знаешь!» Язвительно усмехнулась Дарьюшка, и слезы ее высохли. «Но ты сейчас узнаешь!» Дарьюшка быстро вышла из комнаты, прикрыв за собою дверь. Что она еще припасла? Ну, беспокойное создание. Грива поглядел на часы, второй час, поздняя ночь, а женушку в трех ступах не утолчешь. Дались ей эсеры, черт бы их подрал. Они ее окончательно закружили, подумал Грива, затягиваясь дымом. Жужжит, жужжит, и уразуметь не может, что ее милосердие — ветхая хламида из рыцарских времен. Сейчас в таких одеждах не проживешь, горло перервут милосердные братья-сэры, только дайся им в руки, тут и сожрут вместе с потрохами, у них же закон, как бы ловчея перервать друг другу глотку, протолкнуться вперед, если даже придется кому-то наступить на череп. Но ведь это же Дарьюшка, жена, как же ее убедить, что жизнь и революция не французские лампасеи? «Она еще тешится пятью мерами жизни», — иронически покачал головой Гаврия, и его мягко очерченное лицо с высоким лбом и спокойным разлетом черных бровей стало еще более задумчивым. Он-то понимал Дарьюшку, но что поделаешь, если вся Россия в эти тяжкие дни кипящий котел? У большевиков своя платформа, у эсеров своя, а у меньшевиков и разных кадетов своя, а в самой России голод и разруха. Брюшной и сыпной тиф полощет по всем губерниям. Животина дохнет от Сибирки и Сапа. Мужики гноят хлеб в ямах, хоть караул кричит, да коли же. Нет, он не зря разорвал в клочья свой партийный билет эсера. Ко всем чертям наслушался Краснобаев, и самому тошно. Но что же делать с Дарьюшкой? Как ее убедить? Она и слушать не хочет о большевиках. А что она знает о них? Дикие бредни эсеров, экая чушь. Они, эсеры, навеличивают себя подлинными революционерами, обормоты и путаники. И сами не ведают, чего хотят. И за социализм, и за капитализм, и нашим, и вашим, свистуны и больше ничего. Она же знала Аду Лебедеву, вспомнил. Я ее сведу с Адой. Если Ада не вытряхнет из нее дурь. На тонкой рисовой бумаге прокламация Союза освобождения России от большевизма. Отпечатана не иначе, как газетой «Свободная Сибирь». Грива узнает мертвую хватку газетчиков, чего они только не нагородили. Куча мерзости, имена, фамилии и пытки, пытки в подвалах ЧК. Кровавая тризна, если поверить, с ума сойти можно. Не слова, а вопль к братьям и сестрам. Что ни слово, то камень по башке. Дарьюшка видела, как неприятно отвердело лицо мужа, и глаза его будто стали свинцовыми. В улице раздался цокот копыт. Грива вздрогнул, оглянулся на замерзшее окно. «Это что же, а?» — проговорил с паузами. «Теперь ты знаешь, кто такие большевики?» «Где это ты взяла?» «Люди дали». «Какие люди? Кто?» «Которые живут не ради живота своего. Ты знаешь, чем это пахнет?» «Знаю». «Если ты меня выдашь, меня расстреляют в ЧК. Вот и все». «Это же Фитюлька! Фитюлька подлецов, проходимцев, свистунов! Чего они только не наговорили, побей меня гром! Вздор, чепуха! И ты эту чепуху, подлую чепуху, опасную чепуху, где-то прячешь в доме? Ты боишься? О, святые угодники! Да ты понимаешь ли, в какое болото залезла?» Дарьюшка невозмутимо заметила. «Какой же ты жалкий, Гаврия! Ты даже правде боишься взглянуть в глаза, святой правде. О, Боже, как мне страшно! Такие, как ты, Гаврия, погубят Россию. Но ты еще не знаешь, Гаврия, я Я хотела тебя подготовить к самому страшному, и вижу, для тебя нет ничего ни святого, ни страшного. Один только страх перед большевиками.